хочется высказать несколько соображений. Когда я первый раз познакомился с Евангелием, меня поразил факт непризнания Христа его современниками, несмотря на все чудеса им творимые. То есть в свете этих соображений изложенное в Евангелии выглядит совершенной чепухой. И удивительно, думал я, каким же образом такая вот чепуха может занимать людей почти 2000 лет? Могло ли такое быть? И вот со мной произошло одно из 1000 чудес. Мои знакомые товарищи по работе, конечно, заметили это. Я, ничего не утаив, рассказал им о своих обстоятельствах, о вашей статье, даже носом ткнул в журнал кое-кого. Результат в основном однозначный. Полное неверие, или в лучшем случае неверие в свои силы, в необходимость воплощения этих замечательных идей. А кое-кто и пальцем у виска покрутит. У меня есть 12-летний племянник, страдающий аллергической астмой. Что может быть неприятнее человека с сипами и хрипами, как у 60-летнего курильщика? Однако его мать и бабушка с важным видом рассуждают о нормальной, полноценной жизни, о том, что если вкусно, в охотку не поесть, то тогда и жить незачем. Даже слов в русском языке не найдется, определяющих нормальное состояние человека. Про зажиревшего скажут: он полный, упитанный, дородный, здоровый, крепыш и так далее. А про нормального: он худой, он похудел, тощий, не хлющавый, в лучшем случае поджарый, спортивный, но никак не здоровый. Посылаю вам 3 своих фотографии для сравнения. Первая – кочегарскую в 1983 году. Вторую – в момент принятия на работу в Дом культуры в 1985. К 1988 году я растолстел еще больше, но, к сожалению, не фотографировался. Третье. В мае этого года, во время подготовки к экзаменам, если бы можно было бы добиться принятия в школьную программу класса так с 5-го такого предмета, как, например, культура питания или, скажем, гигиена питания, то это было бы для первого раза не так уж мало. Ну а проблема самодостаточности – вопрос особый. С уважением. А.Л. Конечно, в свете нехватки продуктов идеи о рациональном питании, замордованному бесконечной беготней по пустым магазинам потребителю, должны казаться нелепыми и издевательскими, агиткой, так сказать. И еще. Если все граждане заживут полноценной жизнью, во что тогда превратятся сегодняшние привилегии, и реально ли это превращение? 17 января 1989 года. С чего начать? Что делать дальше? Многое множество писем, которые я получал и продолжаю получать, кстати говоря, по-прежнему без вложенных в них надписанных конвертов, что означает, напоминаю, эгоистическую обращенность человека исключительно на себя, любимого, наивно самоуверенное пренебрежение обстоятельствами собеседника. Содержит вопросы о методиках, режимах, о получении конкретных установок на те или иные частные действия. Думаю, в общем, что они хотят пойти облегченным путем. Вроде как бы подняться на Эльбрус фуникулером. Прогулка эта возможна, приятна, приносит эстетическое удовольствие. Панорама-то какая! Но на беду не очень уж значительно укрепляет здоровье экскурсантов. Во всяком случае, гораздо меньше, чем самостоятельный подъем на тот же Эльбрус, скажем. Я ничего не хочу утаивать, но полагаю, что единой, независимой от пола, возраста и состояния духа, общей для всех конкретной методики воздействия на свое здоровье нет и быть не может. В этой лежащей перед вами книге много места отдано утверждению необходимости индивидуального подхода к себе, с опорой на некие действительно фундаментальные закономерности здоровья. Если читатели примут эту книгу о могучих китах, то в последующие ее издания я введу своего рода дельфинарии, где поведаю о некоторых полезных частностях, способствующих поддержанию в норме отдельных систем здоровья. Пока же первый ответ на все вопросы и запросы по поводу методик, инструкций и индивидуальных случаев звучит так. Перечитайте, не торопясь, эту книгу снова и переходите к практике. Кажется мне, что в спешке первого чтения вами были опущены или сразу же забыты важные советы, имеющие прямое отношение непосредственно к вашей судьбе. С чего же начать реальную работу над собой?